Глава 16. Нужен шеф-повар. Сотрудники Google голодны. Празднуя выход Google на фондовую биржу, Сергей и другие обитатели Googleplex килограммами поедали замечательное мороженое от Bent & Jerry's. О том, что в этот знаменательный день их ожидает столь необычное угощение, не знал никто. Обычно в таких случаях хлопают пробки, разливаются по фужерам шампанское и произносятся вдохновенные речи о светлом будущем компании. Но в Google все сделали по-другому. Когда Сергей увидел специальный холодильник для мороженого, он был удивлен не меньше других, поскольку к его появлению не имел никакого отношения. Звонок в Ben & Jerry's сделал министр культуры Google. Его имя не значится в перечне руководителей компании, однако его роль в формировании приятной, благотворной и уютной атмосферы поистине неоценима. «Мороженое — это было классно, весело, неожиданно», — говорит шеф-повар Google Чарли Эйерс. «Это было что-то вроде «мы снова повернем налево, потому что они думают, что мы повернем направо». В общем, все были очень довольны». Еще в 1998 году, когда Google еще не было и года от роду, и ее 12 сотрудников ютились в тесных коморках в центре Пало-Альто, Сергей встретился с Чарли Эйерсом, чтобы пригласить его на должность шеф-повара. «Вкусное, здоровое, бесплатное питание для сотрудников, — заметил Брин, — выделит Google на фоне других фирм. К тому же Эйерс одно время работал поваром в знаменитой рок-группе Grateful Dead, и его рокерское прошлое сделает компанию еще более привлекательной в глазах программистов». Но самого Эйерса предложение Брина не очень-то привлекало. Штат Google был довольно мал, компания испытывала хроническую нехватку средств, и ее будущее представлялось довольно туманным. В общем, их разговор тогда был недолгим. «Сергей, вам действительно нужен шеф-повар?» — поинтересовался Эйерс. «У нас будут работать десятки тысяч специалистов», — сказал Брин. «Нам действительно нужен шеф-повар». «Но у вас ведь даже нет кухни», — заметил Эйерс. На то мы расстались. Эйерс вышел из здания на Юниверсити-авеню и нехотя вернулся к исполнению обязанностей личного шеф-повара в богатой семье, где его талант не смогли оценить. Что ж, ему придется искать иной способ уйти оттуда. А 8 месяцев спустя Эйерс прослышал, что Google проводит собеседование с шеф-поварами и испытывает их кулинарное мастерство. Компания даже разместила на своем веб-сайте соответствующее объявление: «Нужен шеф-повар, сотрудники Google голодны». Одна из самых перспективных и быстрорастущих компаний Силиконовой долины ищет опытного и прогрессивного шеф-повара-гурмана для полного контроля над кулинарным процессом. В ваши обязанности будет входить управление работой столовой от составления меню до сервировки. Наш шеф-повар должен быть креативным и доброжелательным, особенно на этапе составления меню. У нас здесь собрались люди с утонченным вкусом и непреодолимой склонностью к эпикурейству. Единственная возможность для шеф-повара – получить фондовые опционы. К тому времени Google насчитывала 45 специалистов и уже переехала в Mountain View. До того, как туда отправился заинтригованный Эйерс, компания провела испытание 25 кандидатов и отвергла их всех. Эйерс, которого по-прежнему не устраивало его место работы, уже был морально готов к переходу в Google. По крайней мере, Сергей и сотрудники компании производили впечатление людей веселых и дружелюбных. Да и питаться им, за исключением расположенных неподалеку фастфудов «Макдональдс» и «Криспи Крим», было негде. Первым делом я попросил показать мне мое будущее место работы. «Это была маленькая, устаревшая электрическая кухня», — вспоминает Эйерс. «Я сказал, нам нужна хорошая современная кухня». А они в ответ: «Не беспокойся, в твоем распоряжении будет лучшая кухня, какую только можно купить за деньги». Сергей был полон решимости организовать собственную столовую. Ему хотелось, чтобы сотрудники питались на территории Googleplex, чтобы росла производительность труда, чтобы люди, придя на работу, гадали, что им предложат на завтрак, а что на обед. Я вывешивал меню не раньше, чем за 10 минут до обеда. Они хотели гамбургеры, хот-доги, бурито, прям как дети малые. Я сказал им: меня наняли сюда для того, чтобы я готовил блюда иного рода, по-настоящему здоровую, разнообразную пищу из натуральных продуктов. Когда я впервые встретился с основателями, Сергей много говорил о спасении мира и разного рода идеалах. Я заметил, что в эту концепцию отлично вписывается правильное питание. Все они смотрели на пищу глазами потребителя. Я знал, что говорю, и был морально готов изменить положение дел. Я обожаю принимать вызов.